Дома первым делом наткнулся на деда Лешу и бабу Зину. Они сидели на кухне и немножко пили вино, в рамках поддержания пожилого брака, надо полагать. А потом был пойман мамой, втянут в комнату и подвергнут допросу. С девочкой в кино ходил же, а про такое мамам всегда жуть как интересно. «Лучше бы с молодым женихом гуляла, пока меня нет», — укоризненно вздохнул я, закончив рассказ. Прежде чем мама успела ответить, раздался звонок в дверь. «Ты замечал, что к нам приходит гораздо чаще, чем к соседям?» — с улыбкой спросила мама. И мы пошли открывать. «Все смешалось в доме Облонских», — ответил я цитатой, даже не представляя, насколько окажусь прав. На пороге стояла растрепанная худая женщина с заплаканными, лихорадочно поблескивающими глазами. Одета в аккуратно подобранный лук, схватила, что под руку повернулся. «Извините, не прокатит, сам в бича переодевался опытный». «Пошла отсюда!» — скривившись от отвращения, выплюнула мама и попыталась захлопнуть дверь. Гостья подставила каблучок. «Я ее впервые вижу, но догадаться нетрудно. Та самая капитанская жена, благополучно угробившая мужу и себе всю дальнейшую жизнь». «Что ж ты творишь, сука?» — прошипела капитанша. «Куда я с уволенным мужем и тремя детьми пойду?» «Ах ты, тварь!» — обомлела от такого захода родительница. «Ты моего ребенка в спецшколу запихать собиралась, а я твоих беспокоиться должна!» По мере несколько преувеличенного ответа ее голос стремительно набирал громкость и чувство собственной правоты. «А разве не так? Мы-то при чем? Я за эффект бабочки голову посыпать пеплом не наверен». «Перед сынком Андропова ножки раздвинула, людей не видишь!» — заорала гостья в ответ, хватаясь за дверь и пытаясь ее открыть. Будучи хорошим сыном, я тоже схватился и стал помогать маме. «Молчать!» — раздался командный рык деда Леши. «Он у нас старшим лейтенантом демобилизовался, навыки имеет». «Сработало». Багровая от возмущения мама сделала глубокий вдох, а капитанша от неожиданности отпустила дверь, и она захлопнулась. Я едва успел убрать пальцы. Защелкнув замок, мама схватилась за рот и побежала в туалет. Ну вот, перенервничала. Приоткрыв дверь, прошипела набирающий грудь воздух для нового этапа гости. «Если у нее выкидыш из-за тебя случится, я одного из твоих украду и волкам скормлю, и хуй ты со мной, со своим муженьком, что докажешь! Пошла отсюда!» И закрыл за собой дверь. Наврал, конечно, но критерии жести в эти времена такие, что женщину такой посыл обязательно проймет. Ни дня спокойно не живут, с укоризненным вздохом вышла в коридор привычно сонная тетя Надя. «Скорую!» — раздался из туалета жалобный мамин голос. «Звони!» — рявкнула мне соседка и забежала к родительнице. «Она медик, так что от меня там толку не будет». «Дай-ка я лучше!» — мягко улыбнулась мне баба Зина. «Ребенка могут не сразу поверить!» — пояснила, отобрав трубку. «Спасибо!» — уговорил я. «Железный ты, Сережка!» — не то похвалила, не то укорила она и проговорила в трубку адрес и причину. Тетя Надя вывела бледную, грустную маму из туалета, усадила на стул на кухне. «Ты на нее не злись!» — попросил родительницу деда Леша. «Альку тоже понять можно. С тремя детьми в общаге мается. Первый на очереди стоит. А тут какая-то правкомовская дура. Возьми да вам эту квартиру и отдай. Вот и проела мужу всю плешь. Он же тоже не от хорошей жизни вам Бухенвальд устроил. А теперь Нинку вообще с очереди сняли за плохое поведение. И с мужа погоны сняли. Из общаги МВД выселяют. И куда они с тремя детьми пойдут? Вот и устроила на нервах скандал. А кто во всем виноват? Дура из правкома». «Сами во всем виноваты», — фыркнула мама. «Тебе в больницу лечь лучше», — заявила соседка. «Я тоже за», — поддакнул я. «Но яблочки тебе через пару дней носить не смогу. Мы же уезжаем. Не обидишься?» «Найдется кому!» — вяло, но вполне искренне улыбнулась мне мама.